Дорогие друзья, вы слушаете радио «Голос мира». Предлагаем вашему вниманию передачу «Читаем христианскую литературу», в которой прозвучит вторая часть книги «Хармий из Иудеи». Хармий держал булыжник, а отец подыскивал другой, подходящий по размеру камень, чтобы заложить дыру. Он вспомнил, как помогал дяде Халеву в оливковом саду, и понял, что мог бы помогать и другим родственникам. Но если речь идет о соседях, то это мог быть любой другой человек в Хевроне, в том числе и Тир. Поэтому, как ему казалось, ему было о чем беспокоиться. «А может, мне, как ты, научиться работать на ткацком станке?» — с надеждой спросил Хармий. Отец, как и многие другие земледельцы в Иудее, в зимнее время занимался чем-то, что можно было делать в домашних условиях. «Я не против, но сначала тебе нужно закончить школу. Сегодня наш дом слишком мал для еще одного ткацкого станка. Через несколько лет я думаю сделать пристройку из двух комнат к его задней части. Там будет место для второго ткацкого станка». «А на кого я буду работать?» — спросил с опаской Хармий. «Не знаю. Сначала нужно найти место для работы». «А что ты думаешь по этому поводу?» «Кое-какие мысли у меня есть, но я не знаю, какая из них осуществится. Впереди сезон сбора урожая, поэтому пока об этом не нужно думать». Хармий вспомнил о выборе, предложенном Бинонни дядей Халевом, но не решился сказать об этом отцу. «Я сам найду место, которое понравится отцу, а потом спрошу его об этом», — размышлял он. Так как отец, по его словам, не спешил отдавать его на работу, мальчик решил пока не волноваться. Молча проработав некоторое время, Хармий спросил: «А когда мы будем рвать сорняки на ячменном поле?» Отец посмотрел на низкоплывущие тучи и определил направление ветра. «Дует юго-западный ветер. Утром может начаться дождь, поэтому придется подождать 1-2 недели». Они закончили восстанавливать стену как раз к заходу солнца. «Завтра, если днем не будет дождя, мне понадобится твоя помощь в ремонте сторожевой башни», — сказал отец по дороге домой. «Когда будешь идти ко мне, то, пожалуйста, постарайся быть более собранным, не отвлекайся по дороге». Хармий согласно кивнул. Он знал, что его отец, как почти все другие отцы в Хевроне, ждет от него прилежного поведения и ответственного отношения к своей работе. В ту ночь Хармий проснулся от шума воды, текущей в водосборник, находящийся во дворе. При мерцающем свете лампы он разглядел капли воды на балках из сикаморы, поддерживающих крышу. Когда на него упала капля, он отодвинулся в сторону. После дождя надо будет катком уплотнить крышу. Он радовался, что Бог ответил на их молитвы о дожде. Наконец-то они дождались поздних дождей. Перед тем, как собирать урожай ячменя, мама, Реба, Хармий и Авий, стараясь не наступать на стебли, осторожно прошли по полю, очищая его от сорняков. «Авий, вырывать надо только сорняки, у них прямые верхушки», — напомнила ему мама. «А если верхушки согнуты, значит, это ячмень. Не перепутай». Авий тут же кивнул головой, как будто вовсе не нуждался в объяснениях. Хармий сорвал сорняки, но мысли его были далеко. Он думал о винограднике, который рыхлил папа, но не потому, что ему хотелось делать это. Рыхление было куда более тяжелой работой, чем вырывание сорняков. Ему хотелось искать птичьи гнезда под цветущими виноградными лозами или на ветвях смоковниц, растущих неподалеку от виноградника, листья которых, появлявшиеся поздней весной, под летними солнечными лучами становились все больше и темнее. Работая на ячменном поле, Хармий заметил тень, бегущую по земле. Он тут же забыл о сорняках и, задрав голову, попытался увидеть птицу, величественно парящую в небе. И он увидел ее. Это был сокол, вскоре превратившийся в едва заметную точку на безоблачном небе. Подросток не заметил, что Реба наблюдает за ним. «Хармий, сорняки на небе не растут!» – пошутила она. Он улыбнулся и, нагнувшись, опять начал работать. «Если ты следишь за мной, значит, тоже не работаешь!» – поддел он Ребу. Она фыркнула. «Я уже начала рвать второй пучок, а ты не нарвал ни одного!» Хармий ничего не ответил, так как знал, что его сестра всегда и во всем была очень старательной. Наконец, нарвав большой пучок сорняков, он отнес их в конец поля и бросил в кучу. Возвращаясь назад, он посмотрел на Бинони, Кеннона и тетю Роду, которые делали то же самое, что и он с сестрой. «Хармий!» — свистнул Бинони, но тот его не услышал. Зато услышала мама. «Хармий!» — окликнула она сына. «А ну-ка, берись за работу! Ты пока еще сделал очень мало!» Вспомнив, что отец просил его быть более ответственным, Хармий начал старательно рвать сорняки. К вечеру поле стало чистым. Они оставили на нем кучу сорванных сорняков. Позже отец сожжет их. Хармий знал, что скоро будет сбор урожая ячменя, а затем начнется праздник седмиц, Пятидесятница. Он с нетерпением ждал, когда можно будет отправиться в Иерусалим на поклонение Богу. Глава 4. Хармий в Иерусалиме. Еще не расцвело, а Хармий вместе со своей семьей и ослом Декелем уже ждали дядю Халева с его семьей возле северных ворот. Они договорились вместе идти в Иерусалим. Авий часто спрашивал, когда же придет дядя Халев. Хармий молчал, но ему тоже не терпелось поскорее отправиться в путь. Мама, заметив, что он заглянул в корзину с продуктами на спине Декеля, улыбнулась. «Еды хватит на 2 дня», – успокоила она сына. В корзине лежали сыр, сухие смоквы, ячменный хлеб из муки нового урожая и бутылка с водой. Кроме этого, Декель нес и корзину с зерном для жертвоприношения начатков. «Давайте пойдем без дяди Халева», – суетился Авий. «Семьи Дана и Амина и многих других уже ушли». «Нет, так нельзя», – тихо, но твердо сказал папа. «Если бы мы опаздывали, они бы нас подождали». Хармий никогда не видел, чтобы папа спешил. Даже сейчас, держа посох в одной руке, а поводок с Декелем в другой, он тихо напевал, радуясь, что отправляется в Иерусалим на праздник Седмиц. Наконец, Хармий услышал, как кто-то идет к северным воротам. «Кто там?» – спросил Авий. «Это мы!» – откликнулись из темноты. Хармий радостно захлопал. «Это Бинони, дядя Халев идет!» «Да, похоже на то», — подтвердила Реба. Она поправила головное покрытие, которое никогда не держалось у нее на голове так, как у мамы. «Идем!» — закричал обрадованный Авий. «Тише, не надо так громко кричать», — сказал папа. «Успеем». Объединившись, две семьи тронулись в путь. Утро было прохладное, и когда небо на востоке стало светлеть, путники уже шли по гористой дороге. Когда же через несколько минут на горизонте появился огромный огненный диск солнца, сразу стало теплее. Харми, оглянувшись, увидел между холмами серые стены Хеврона. Ячмень на полях был уже собран, а копны льна, стоявшие рядом, были похожи на воинов. Золотые поля пшеницы и зеленые виноградники еще готовились к сбору будущего урожая. Вскоре они догнали других путников. Друзья и родственники радостно разговаривали друг с другом так, как будто давно не виделись. Взволнованные дети сидели на плечах у своих отцов, а те, что были постарше, ехали в больших корзинах, навьюченных на ослов. Покрытия на головах идущих женщин величаво покачивались. Отец начал петь. «Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господень» — Псалом 121, 1 стих. Обычно иудеи, направляясь на ежегодные празднества в Иерусалим, пели псалмы 120 или 134. К отцу присоединились радостные голоса остальных путников. Через некоторое время извилистая дорога повела их по лесистым холмам. «Я добегу до того камня быстрее тебя!» — подзадорил Харми Бинони и бросился бежать. Бинони тут же побежал за ним. «Ребята, не убегайте слишком далеко!» — крикнул им вслед отец. Запыхавшиеся мальчики, ожидая остальных, присели на камень. К ним, опередив путников, подошел осел Декель. «Посмотри, а вон и кожевник Дан!» — сказал Хармий. «Да он всегда ездит верхом!» — сообщил всезнающий Бинони. «Да, я всегда езжу верхом!» — дружелюбно подтвердил Дан, остановившись возле мальчиков. «Иначе моя нога никогда не позволит мне добраться до Иерусалима!» И он хлопнул себя по левой ноге. Инвалиды, женщины, дети и пожилые люди могли не идти на празднества в Иерусалим. Однако, если приходили, то им всегда были рады. «Неужели вы еще не устали?» — спросил Дан. «Нет, просто пытаемся отдышаться», — ответил ему Хармий. «Правильно делаете», — похвалил их Дан. «Мы уже приближаемся к Нагорной стране, а там небезопасно. Постарайтесь не отделяться». «Я знаю», — сказал Бинони, разглядывая впереди лежащую местность. «Папа говорит, что вон там, за теми холмами, могут прятаться разбойники». «Да», — продолжал кожевник Дан, — «римское правительство значительно уменьшило их количество, однако некоторые разбойничьи шайки, промышляя на дорогах, до сих пор нарушают порядок в стране. Именно поэтому в Иерусалим нужно идти семьями». Хармий, представив, что их могут избить и изранить, почувствовал, как по спине пробежали мурашки, и с радостью присоединился к остальным. Шагая рядом с отцом, он ничего не упускал из виду своими всевидящими карими глазами. Он видел, что холмы становятся все выше и круче. Иногда он замечал тропинку, убегавшую в небольшую рощицу. Однажды на небольшой полянке он увидел стадо темных коз с вислыми ушами, которые ели пучки травы, растущей из скалистых расщелин. Видно было, как стоявший рядом пастух наигрывал на свирели какую-то мелодию, звуки которой доносил ветер. Хармию показалось, что послеобеденное время тянулось значительно медленнее, чем утреннее. Наверное, потому что было очень жарко, и все время хотелось пить. Авий, утром севший на Декеля, устал не так сильно. Уже вечерело, когда путники остановились на старом постоялом дворе, расположенном на полпути между Иерусалимом и Хевроном. Все были рады возможности отдохнуть и утолить жажду в журчащем рядом ручье. Возле источника стоял седой пастух с ягненком на руках и из корыта поил стадо. Хармий время от времени натыкался взглядом на Тира, который шел вместе со всеми, не обращая на него никакого внимания. Но когда отец пригласил старого гончара на ужин, Хармий заволновался. Тир, однако, вел себя очень дружелюбно и во время ужина с удовольствием разговаривал с отцом. Подросток, прислушиваясь к разговору старших, невольно залюбовался светло-фиолетовыми тенями, бродившими на коричневато-золотистых горах Маава. Время от времени издалека доносился вой шакалов. И несмотря на то, что все вокруг было тихо и мирно, какой-то необъяснимый страх вселился в сердце Хармия. Мест на постоялом дворе не хватило на всех желающих, поэтому многие путники расположились на ночлег во дворе. Хармий беспокойно метался, пытаясь уснуть, несмотря на то, что все уже давно спали. Мальчик не боялся спать во дворе. Летом он почти каждую ночь спал на крыше дома. Его беспокоила мысль, что ему придется работать на тира. Подросток прекрасно знал, что гончару постоянно требовались работники. Эта мысль и доброе отношение отца к тиру не давали мальчику покоя. Ему очень хотелось поговорить о своих переживаниях с отцом, но он никак не мог решиться на это. С тех пор, как ему стало известно, что отец хочет, чтобы он зимой стал работать на кого-то другого, Хармий старался узнать о работе, которая бы ему понравилась. Однако вскоре выяснилось, что хорошую работу найти непросто. Об этом хорошо знали многие взрослые. «Я не должен сейчас переживать об этом», — наконец решил он, «потому что еще не собрана и половина урожая». Приняв такое решение, он, наконец, успокоился и уснул. Сквозь сон мальчик слышал, что у костра о чем-то переговариваются люди. На следующее утро Хармий увидел, как два пастуха делили стадо, выкрикивая клички овец. Овца, услышав свою кличку, поднимала голову и направлялась к тому, кто ее звал. Третий пастух созывал козлов при помощи странного звука, напоминающего смех. Мальчик попытался повторить этот крик, но животные не обратили на него никакого внимания. Хармию казалось, что второй день их путешествия был еще жарче, чем первый. После обеда им с Бинони стало скучно, и они решили понаблюдать за происходящим вокруг. Вдруг будет что-то интересное. «Смотри, ящерица!» — крикнул Бинони через несколько минут. «Давай поймаем ее!» Мальчики перекрыли ящерице дорогу, а затем стали медленно приближаться к ней. За ними внимательно наблюдал Кенан. Ящерица сидела неподвижно, лишь что-то пульсировало у нее в горле. Когда мальчикам показалось, что ящерица попалась, она ускользнула от них и тут же исчезла. «Да вы не слишком-то проворны!» – добродушно засмеялся Кенан. Вскоре мальчики заметили еще одну ящерицу, сидевшую на каменной стене. На этот раз ее попытался поймать Кенан, быстро взмахнув рукой. Но и ему это не удалось. «Видишь, ты тоже не можешь поймать ее!» – поддел его Бинони. «Ну и что?» – ответил Кенан. «На самом деле я не хочу брать ее в руки!» Трое мальчиков и многие путники, услышав позади быстро приближающийся топот, оглянулись. «Караван!» Удивленно воскликнул Бинони. Путники, свернув с дороги, с интересом наблюдали, как мимо них быстро идет караван верблюдов, возглавляемый ослом. Хармий всегда удивлялся надменности верблюдов, а также их покачивающейся походке. Впереди показался Вифлеем. Вдоль дороги росли оливковые деревья, радуя путников прохладной тенью. Их зеленовато-серебристые листья под ярким солнечным светом радостно шуршали, словно шептались друг с другом. Там, где раньше были белые цветы, теперь росли небольшие зеленые маслины. «Когда мы, наконец, придем?» — спросил Ави, когда Вифлеем остался позади. «Мне и Декелю жарко!» — отец улыбнулся. «Уже совсем близко. Смотри, вон уже виден храм!» — сказал он, указывая в сторону Иерусалима. Город стоял на холме, и благодаря этому был виден издалека. Путники прибавили шагу, и, несмотря на усталость, многие из них начали радостно петь. Когда солнце покатилось на запад, внешние стены Иерусалима окрасились в оранжево-желтый цвет. Через городские ворота шли паломники со всей Иудеи. Некоторые из них несли десятину зерном или вели с собой животных. Другие же, например, как отец Хармия, несли десятину деньгами. Авий, чуть не подпрыгивая от радости на спине Декеля, закричал: «Скоро будем у дедушки!» Глава 5. Праздник седмиц. Шумные радостные толпы заполнили узкие улицы Иерусалима. На праздник седмиц пришли паломники даже из Рима. Одни несли свои десятины сразу в храм, другие отправлялись сначала к родственникам, с которыми давно не виделись. На многих перекрестках стояли высокомерные римские воины и следили за порядком. Хармий, проходя мимо них, отвернулся, глубоко возмущенный их присутствием. Вся семья направилась в верхнюю часть города, где жили дедушка с бабушкой. Подойдя к их дому, отец постучал в дверь, ведущую во двор. Ожидая вопроса, кто там, Хармий потянул носом и ощутил аппетитный запах, доносившийся со двора, и тут же почувствовал, что проголодался. После того, как отец ответил «я», дедушка, узнав голос сына, распахнул дверь. «Мир вам!» — приветливо приветствовал он гостей. «Да благословит тебя Господь!» — радостно ответил отец. Дедушка с папой, приветствуя друг друга, дважды расцеловались в левую и правую щеки. После того, как женщины таким же образом поприветствовали друг друга, бабушка набрала воды из водосборника, устроенного посреди двора. «Вы, наверное, очень хотите пить», — сказала она, наливая воду из кувшина в несколько глиняных чашек. «Нафанаил, а где Халев и Рода?» — спросила она, протягивая чашку папе. «Они остановились в Иерусалиме у наших родственников». «Хармий, как ты вырос!» — воскликнула бабушка, наливая внуку полную чашку холодной воды. «Ты, наверное, уже выше дедушки!» Дедушка, невысокий и сгорбленный, как раз возвращался из хлева, в котором привязывал Декеля. Хармий смущенно переминался с ноги на ногу, считая себя уже достаточно взрослым для подобных разговоров. Бабушка, заметив, что Авий подошел к водосборнику, подала и ему чашку. «Ты, наверное, думаешь, что я забыла о тебе?» улыбаясь, спросила она. Когда она улыбалась, ямочки на ее щеках становились еще заметнее. Хармий поставил пустую чашку на край водосборника и с радостным предвкушением смотрел на другой конец двора, где в горшке что-то варилось. Однако дедушка с бабушкой, похоже, не спешили приглашать их к столу. Вместо этого они увлеченно рассказывали родителям иерусалимские новости. «Хевер снова работает», — доносился до Хармия голос дедушки. «Но он сейчас старается не напрягать спину». Хармий удивленно раскрыл черные глаза. Его удивили не дедушкины слова, а интонация, с которой он говорил. Мальчик раньше не замечал, как похожи голоса дедушки и мамы. А сейчас он заметил, что они похожи даже внешне, не считая, конечно, дедушкину остроконечную длинную седую бороду. Оба были невысокого роста, оба худощавые. У них были одинаковые раскосые карие глаза и красивые дугообразные брови. Наконец, дедушка достал миску для омовений и налил в нее воду. Хармий, ожидая своей очереди, рассеянно осматривал двор. С одной стороны располагались жилые комнаты, с другой – мастерская, к которой примыкал хлев. На крышу дома, где они будут спать, вела каменная лестница. «Здесь ничего не изменилось», – пробормотал он. «Бабушка даже ставит горшок для приготовления пищи и ручную мельницу на те же самые места, что и раньше». В это время Реба толкнула его локтем. «Теперь твоя очередь», – прошептала она. Он, быстро развязав сандалии, помыл руки и ноги. Тушеная курица, приготовленная бабушкой, на вкус была гораздо лучше, чем запах, витавший по двору. На сладкое были поданы хлеб и сухие плоды смоковницы, сваренные в виноградном сиропе. Это было любимое блюдо семьи. На закате дня громкие пронзительные звуки серебряных труб трижды возвестили о начале праздника седмиц. Теперь до следующего заката нельзя было заниматься какой-либо работой, кроме приготовления пищи. Рано утром дедушка взял козла, купленного для всесожжения, и повел его на осмотр к священникам. Папа взял начатки урожая и пошел покупать у торговцев во внешнем дворе ягненка для жертвы усердия. Хармий был рад, что уже может пойти с отцом. Женщины в это время выпекали хлеб и медовые лепешки для праздничного стола. Они вместе с детьми придут в храм к началу утреннего служения. Хармий испытывал чувство восторга, подходя к храму. Внутри внешнего двора отец обменял римские деньги на иудейские, потому что в храме принимались только иудейские монеты. Звон золотых и серебряных монет свидетельствовал о том, что менялы уже обменяли немало денег, и, конечно же, с большой выгодой для себя. Внешний двор с великолепными притворами был вымощен гладкими мраморными плитами. Колонны, поддерживающие притворы, были такими большими, что потребовалось бы три взрослых человека, чтобы обхватить одну из них. Хармий когда-то попытался это сделать вместе с Бинони и Кенноном, но у них ничего не получилось. На другой стороне двора он заметил несколько подростков, примерно его возраста, стоявших в притворе Соломона и о чем-то оживленно разговаривавших с уважаемым всеми раввином. Харми подумал, что это его ученики из школы при храме, и, вспомнив расстояние между своим домом и Иерусалимом, позавидовал им. «Конечно, если бы мы жили поближе, — размышлял он, — я бы тоже, наверное, учился в такой школе». Со всех ворот во внешний двор храма сходились мужчины. Некоторые приводили с собой животных для жертвы усердия. Другие, как его отец, покупали их у торговцев. Громкие голоса торговцев, рев валов, блеяние овец, трепыхание голубей и стук сандалий — все эти звуки превращали внешний двор в очень шумное место. Харми вспомнил, как отец говорил, что животных следовало бы продавать за стенами храма. По плоским крышам притвора, следя за порядком, ходили римские воины. «Их около 50, — подсчитал Хармий. «Интересно, а сколько же их еще наблюдает за нами из крепости Антония?» Отец купил годовалого ягненка и отвел его к священникам, чтобы они проверили его на наличие изъянов. После этого ягненка привязали к одному из колец севернее жертвенника, где ждали своей очереди жертвенные животные. Он также отдал свою десятину левитам и бросил полсикля серебром в одну из трубовидных коробок в сокровищнице. Когда пришло время поклонения, Харми вошел во двор Израиля вместе с отцом. Он был рад покинуть внешний двор, где было так шумно. Перед его глазами предстал храм из белого мрамора, сияющий в лучах утреннего солнца, как ослепительная гора снега. Сияли позолоченные башенки над святое святых и тяжелые золотые плиты в передней части храма. Хармий ощутил благоговение и трепет. Приглушенные голоса в женском и детском дворах свидетельствовали о том, что там все тоже собрались для поклонения. Двор Израиля был отделен от двора священников всего лишь перилами. Поэтому Харми мог видеть, как священники приносили жертвы на жертвеннике всесожжения. Сначала они принесли в жертву всесожжения ягненка. Такую жертву они приносили каждый день, утром и вечером. А затем они принесли праздничные жертвы. Все это время левиты, стоявшие между двором Израиля и женским двором, пели, но, вероятнее всего, говорили нараспев, псалмы. В конце каждого псалма священники трубили в серебряные трубы, и собравшиеся люди падали ниц перед Богом. После особых праздничных жертв мужчины могли войти во двор священников, чтобы принести жертвы усердия и начатки урожая. У Хармия внутри все сжалось, когда он увидел, как отец, возложив одну руку на ягненка, другой заколол его. Священники собрали кровь и окропили ею жертвенник. Одна часть ягненка была сожжена, другая была отдана в пищу священникам, а оставшаяся досталась отцу. Он отдал его бабушке, чтобы она приготовила праздничное кушанье. Праздник Седмиц был временем радости и ликования для всех. Семьи приглашали к праздничному столу левитов, слуг, вдов, сирот, детей, бедняков и чужестранцев. Праздник длился только один день. На следующее утро люди, пришедшие на поклонение, но не успевшие собрать урожай ячменя, вернулись домой, чтобы довести дело до конца. Глава 6. Жатва пшеницы. Хармий, окинув взглядом пшеничное поле, подумал, что в этом году будет обильный урожай. Его высокий, широкоплечий отец, нагнувшись, стал жать серпом золотистую пшеницу. Как обычно, не спеша, он оставлял сжатые колосья на стерне позади себя. Мама жала рядом. Вдвоем они успели сжать посреди поля достаточно широкую полосу. Хармий вместе с Ребой шли вслед за ними и вязали снопы. Хармий складывал сжатые колосья до нужной толщины, связывал их перевяслом и готовый сноп оставлял на земле. «Итого 50 снопов!» — сказал он вполголоса. «Реба, сколько ты связала?» 72, ответила сестра. В ее голосе Хармию послышалось самодовольство. Ее тон подстегнул Хармия, и он решил опередить ее. «Я тоже могу вязать снопы не хуже, чем она», — сказал он сам себе, удвоив старания. Его руки, связывая перевязло, буквально летали над снопом. Несколько узлов он связал небрежно, но не обратил на это внимания. Пальцы Ребы были очень проворными, совсем как у мамы, поэтому догнать ее было совсем непросто. Однако Хармий не сдавался. Сестра, не подозревая о соревновании, на мгновение остановилась, чтобы сдвинуть на лоб головное покрытие. Солнце слепило глаза. «Ави, пора работать!» — сказала она. «Папа велел тебе складывать снопы!» «Да я знаю!» — ответил брат, выискивая кузнечика в стерне. С явным неудовольствием он взялся за снопы. «Тут слишком жарко!» — пожаловался он через несколько минут. «Я пойду попью воды!» Хармию тоже хотелось пить. Он посмотрел на другой конец поля, где в шалаше стоял кувшин с водой. Однако из-за дрожавшего марева казалось, что до шалаша очень далеко. Еще не наступила и середина утра, а безоблачное небо было уже похоже на раскаленный купол. «Ави, принеси воды!» — крикнул он младшему брату. Он слышал, что родители во время работы поют. Иногда к ним присоединялась Реба. Хармий также слышал пение, доносившееся с соседних полей. Но самому ему петь не хотелось. Его слишком утомило соревнование с сестрой. «Сколько ты связала снопов?» — спросил он, уверенный, что обогнал ее. «Я уже сбилась со счета. Думаю, что это 120-й». «Ну вот, а я 123». «Ну и что?» — равнодушно ответила сестра. Когда Ави вернулся с кувшином, Хармий понял, что мама добавила в воду виноградный сироп. Вода была вкусной, но не такой холодной, как в кувшине дома. «Всю не пей», — попросил Ави. «Мне еще хочется». «А ты не подумал, что другие тоже хотят?» — спросил Хармий, возвращая кувшин. Хармий был уверен, что Реба снова опередила его, но теперь ему было все равно. Устало пожав плечами, подросток решил больше не соревноваться с сестрой. Теперь он старался связывать снопы поаккуратнее. Позже он поймет, что так надо было делать с самого начала. Утро было жарким, без единого дуновения ветерка. Поэтому все обрадовались, когда подошло время для полуденного отдыха. Хармий увидел, что по полю идет отец, проверяя сделанную работу. Время от времени он останавливался, чтобы потуже затянуть перевязло, но Хармию ничего не сказал. Мама жарила на огне в миске пшеничные колосья, пока не потемнела шелуха. Перед едой вся семья помолилась лицом к Иерусалиму, согласно преданию. Поблагодарив Бога за посланный урожай, они потерли зерна руками, чтобы с них слетела шелуха, и съели их. Затем подкрепились хлебом, сыром и сладкими дынями. Перед тем, как отдыхать, отец куском железа заточил серпы. После 2 часов отдыха он сказал Хармию: «У нас уже много связанных снопов. Пора перевозить их на ток. Приведи Декеля и начинай возить, а мама будет вязать снопы вместо тебя». «Хорошо», — ответил Хармий. Во время уборки урожая ячменя он лишь помогал отцу свозить снопы, а теперь он это будет делать самостоятельно. На жнивье громко стрекотали кузнечики. Хармию даже показалось, что они хотят что-то сказать об уборке урожая. Он взял несколько снопов и связал их вместе так, как показывал отец. Но когда подросток положил их на спину Декеля, снопы рассыпались, а на некоторых даже развязались перевязла. Мальчик обиженно закусил губу. Эти снопы, как ему показалось, связывал именно он. Он связал их еще раз, но уже очень аккуратно, радуясь, что остальные не рассыпались. Собрав снопы, он потуже обвязал их веревкой и привязал к вьючному седлу осла. Хармий нагрузил на Декеля несколько таких связок и критически осмотрел весь груз. «Некоторые люди нагружают ослов еще больше. Почему бы и мне так не сделать?» — размышлял он. Подросток добавил еще несколько связок. Теперь осла почти не было видно. Хармию вдруг стало не по себе. Отец никогда так не делал. Но он тут же прогнал тревожные мысли. «Декель, вперед! Идем на ток!» Хармий легонько потянул веревку, но осел не двинулся с места. «Шевелись, лентяй!» строго приказал Хармий, дернув веревку. Декель сделал несколько шагов и лег на землю. «Вот упрямый осел!» Из глаз Хармия брызнули горячие слезы. Он быстро вытер их, подошел к ослу сзади и подтолкнул его. Видя, что животное никак не реагирует, он пнул его ногой. Он так старался заставить Декеля подчиниться, что даже не расслышал шороха стерни под отцовскими шагами. «У тебя проблемы, сынок?» — спросил его отец. Хармий испуганно оглянулся. Отец, не дожидая ответа, сказал: «Не бей старого верного осла. Думаю, он не сильно пострадал, но в любом случае не следует заставлять его работать таким образом». Хармий покраснел под его пристальным взглядом. «Он не слушается меня!» — пробормотал он. «Потому что ты нагрузил на него слишком много снопов. Любой осел ляжет на землю, если груз будет больше, чем он может нести. К тому же, если Декель поймет, что стоит ему только лечь, как ты облегчишь его ношу, он будет это делать постоянно. Именно так ослы становятся очень упрямыми». Хармий тяжело вздохнул. «Прости меня». Теперь он знал, почему у некоторых людей ослы такие упрямые. Их слишком сильно загружали. «Почему ты так много нагрузил на него?» — спросил отец, ласково заставив Декеля подняться на ноги и развязывая груз. «Так делает Бинони. Я подумал, что чем больше нагрузить, тем быстрее можно перевести снопы». Отец нахмурился. «У нас впереди целая неделя, а если понадобится, то и следующая, поэтому не надо соревноваться с Бинони. Хорошо сделанная работа стоит затраченного на нее времени. А что до Бинони, то ослы у дяди Халева помоложе и посильнее нашего Декеля». Хармий тут же вспомнил об ослике, которого они не купили. «И еще, — продолжал отец, — помнишь, я говорил тебе когда-то, что надо быть человеком, на которого можно положиться? Я заметил, что в последнее время ты стал более прилежным. Молодец. Но это также означает, что всякое дело надо выполнять как следует. Надеюсь, что сегодня ты именно так и поступишь». «Хорошо», — сказал Хармий. Вспомнив о плохо связанных снопах, он усмехнулся про себя. Его лихорадочное соревнование с Рибой оказалось просто глупостью. Такой же глупостью было желание нагрузить на осла побольше снопов. Здравый смысл подсказывал ему это, но если бы он прислушался к нему. Как бы там ни было, Хармию предстояло еще многое сделать в этот день, и он решил покончить с неприятностями. Подросток понял, что ему не следует забывать о наставлениях отца, иначе толку не будет. Теперь он еще больше сомневался, что отец посчитает его достаточно взрослым и мудрым, чтобы самому решать, где работать зимой. «Посмотри, как нужно связывать снопы, да и любой другой груз», — сказал отец. «Сейчас ты распределил его немного неравномерно». Придя на ток, он разбросал снопы по сухой утрамбованной земле. С мая по октябрь не было ни капли дождя, поэтому они не боялись, что пшеница намокнет. Таким образом, Хармий ходил как в замкнутом круге, с поля на ток, потом снова на поле. С каждым разом ему было все легче нагружать декеля. Вскоре он ощутил радостное удовлетворение от уборки урожая, иногда даже пел вместе со всеми. Подросток, исполняя закон, оставлял некоторые снопы для бедных людей. Через некоторое время, волнуя пшеницу, подул северо-западный ветер. Хармию очень нравилось работать, когда спадала жара. Мальчик настолько увлекся работой, что не заметил стоявшего на тропе высокого худощавого человека, наблюдавшего за ним. Он был в халате с широкими черно-белыми полосами. «В этом году нам придется снова просить у дяди Халева осла для молодьбы», — спросил Хармий как-то однажды вечером, когда урожай был уже почти собран. «Да», — ответил отец, — «он даст нам одного осла после того, как сам закончит обмолот пшеницы». Хармию нравилось молотить пшеницу на таку, несмотря на то, что работа была очень пыльной. Они складывали снопы в большую кучу на середине тока, делая по бокам более тонкий слой. Затем отец пристегивал к ослиной упряжке деревянные молотильные сани и водил их по краям кучи. Чтобы сани были тяжелее, на них становились мальчики. Хармий легко справлялся с равновесием, а Ави, чтобы не упасть, держался за тунику брата. Для братьев это было одно из самых веселых летних занятий. Острые железные зубья на нижней стороне саней разрезали солому на мелкие кусочки и отделяли зерна от колосьев. Мама с Ребой деревянными вилами ворошили наполовину обмолоченную пшеницу до тех пор, пока все колосья не становились пустыми. В конце дня, когда поднимался ветерок, они начинали веять зерно. Отец вместе с Хармием подбрасывали зерно вверх, чтобы ветер отделил его от шелухи и пыли. Отец специально сделал ток на самой высокой части поля, там сильнее дул ветер. Круглый ток был диаметром примерно до 10 метров. Чтобы его поверхность была всегда гладкой и твердой, отец утрамбовывал его катком во время весенних дождей. Камни по периметру тока служили своеобразной преградой для обмолоченного зерна. Поскольку зерно было тяжелее шелухи, оно сразу падало вниз, а шелуха отлетала к каменной стене, окружающей ток. Потом мама с Ребой просеивали зерно, чтобы окончательно очистить его от земли и шелухи. Кучи очищенного зерна становились все больше. Отец или кто-то из соседей мужчин спали рядом с зерном до тех пор, пока его не продавали или не заносили в дом. Это делалось для того, чтобы зерно не растащили воры. Однажды, когда Харми вместе с отцом почти закончили ссыпать зерно в мешки, на ток пришел слуга Орна, которого отец нанял охранять виноградник. «Мне нужна корзина зерна», — заявил он, нетерпеливо пожевывая соломинку. Отец наполнил зерном мерную корзину. «Как дела на винограднике?» — спросил он. Орна снял свой сутхар и почесал косматые волосы. «Очень хорошо. Если будет на то воля Божия, то у вас в этом году будет хороший урожай». Харми перестал держать мешок, в который они с отцом сыпали зерно, и спросил. «Вам доводилось видеть воров?» Орна выплюнул соломинку. «Нет, не доводилось. Надеюсь, и не доведется. Иногда я ловлю лисиц, лакомящихся виноградником, а вчера вечером из пращи прогнал стаю шакалов». «Вот это да! Папа, а если бы у меня была праща, я бы смог помогать ему?» Встрепенулся Харми, готовый к приключениям. Отец, уплотняя зерно, встряхнул мерную корзину. «Может быть, через несколько лет». Орна повернулся к Хармию. «Ты хотел бы увидеть серну? Они не очень забавные, но зато очень красивые». «А где?» — сразу спросил Хармий, интерес которого к дикой природе всегда был огромным. «Каждый день после полудня несколько животных перебегают каменистую равнину восточнее виноградника. Мне кажется, что они направляются на водопой к ближайшей речке». «Можно мне посмотреть на них сегодня после обеда?» Загоревшись желанием, спросил Харми отца. «Можно, но только после того, как мы наполним мешки и спросим маму, не нужна ли ей твоя помощь. В этом году ты очень хорошо поработал на уборке урожая». Харми издал торжествующий вопль. Схватив очередной мешок, он начал быстро насыпать в него зерно. «Готово, Орна!» — объявил отец, когда корзина была полна до краев. Орна подвернул полу своего халата, и отец насыпал туда зерно. «Для того, чтобы увидеть этих пугливых животных, — сказал Орна Хармию, прежде чем уйти, — надо сидеть тихо и неподвижно». Сделав все намеченное, отец с сыном направились домой. Каждый нес на спине по мешку зерна. Отец собирался вернуться на ток с декелем, чтобы забрать остальные мешки. Дорогие друзья, время радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. Сегодня вы прослушали вторую передачу, составленную по книге «Хармий из Иудеи». Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу для вас читает Светлана Гончарова. Продолжение этих записей мы с вами будем слушать в нашей следующей радиопрограмме. А сейчас мне остается напомнить наш номер телефона, по которому вы сможете к нам звонить. Этот телефон в Портленде. Эриакод 503, номер телефона 257-21-93. Yeah.